Глава 5. Как-то так получилось, что с Мироном мы не пересекаемся до самого вечера. Обмениваться взглядами — да, оставаться наедине — нет. И втайне надеюсь, что и не останемся, потому как боюсь того, что будет, если мы опять окажемся в одном изолированном пространстве. Людей в доме предостаточно. Спустя пару часов, как стемнело, подъехало еще несколько машин, и народу значительно прибавилось. «Они все будут ночевать здесь?» Спрашиваю, провожая взглядом компанию из незнакомых парней, которые, громко переговариваясь, двигаются мимо меня и Вики к веранде. Там разбили зону барбекю. Так как народу много, мясо жарить не прекращают вот уже несколько часов. У меня на коленках тоже стоит тарелка с несколькими кусочками шашлыка и овощей гриль. В руке стакан с колой. У моей новой подружки точно такой же набор, только в ее стакане преобладает виски. «Переживаешь, что вам с Соколовым не дадут уединиться?» — хмыкает Вика. «Вообще не переживаю насчет этого, потому что сегодня Саша не обломится ничего. Может даже не рассчитывать. Меня вообще не очень волнует, где сегодня будет спать мой парень. Лишь бы мне досталась комната, закрывающаяся на ключ. Думаю, часть уедет, часть завалится спать в тачке, кто-то уснет в гостинке, а кто-то прямо на лужайке. А кто-то будет трахаться всю ночь», — беспечно произносит Вика и бросает быстрый взгляд в сторону Мирона. Она на него запала. 99 из 100. Гейден сидит на ступеньках и, не обращая внимания на стоящий вокруг него общий гул, что-то быстро печатает в телефоне. На его голове черная бейсболка козырьком назад, надета прямо на мокрые после купания в бассейне волосы. Колени широко расставлены, он упирается в них предплечьями. Своих дамочек он уже где-то потерял. «Почему ты не с ним?» — спрашиваю у Вики. «Я?» — изумляется девушка и опять смотрит на мир, словно только его увидела. Свою симпатию она умело пытается скрыть. «Он же тебе нравится, у тебя это на лбу написано». «Надеюсь, все же не написано». Пьяно смеется, а потом так грустно добавляет, что мне хочется ее обнять. Он никогда ни с кем не встречается, только трахается, и то на его условиях. «Что значит на его условиях? Какие-то извращения?» Подаюсь вперед. «Неужели в компании все в курсе, что творится за закрытыми дверями спальни каждого на этой лужайке? Я не хочу стать частью этого грязного белья. Мне хватает и своего». «Понятия не имею, я с ним не спала». В ее голосе сквозит обида. «Вот как интересно. Мне казалось, здесь все друг с другом переспали, и не единожды. Атмосфера располагающая, развратная и похотливая. Несколько парочек, никого не стесняясь, зажимаются прямо на шезлонгах». Будто почувствовав мой взгляд, Мирон едва заметно поворачивается и вскидывает глаза. Даже через разделяющее нас расстояние эти темные омуты меня пугают и манят одновременно. Облизываю губы и быстро вгрызаюсь зубами в кукурузу-гриль. Уголки его губ дергаются, и он опускает взгляд обратно, утыкаясь в телефон. Вот что странно. Как я успела понять, Мирон Гейден что-то вроде местного короля вечеринок. Его все хотят. Парни пообщаться, девушки забраться на коленки и потереться, как кошки. Но он словно сторонится всего этого. Мирон дает людям крупицы своего внимания, а потом, отстранившись, закрывается. Например, как сейчас, когда он сидит в центре всеобщего веселья один. «Хочешь вина, малыш?» На мои плечи опускается плед. «Нет, спасибо». «Давай поговорим, малыш, хватит обижаться». Саша — самозабота и очарование. Он знает, что накосячил, и что я все еще на него дуюсь. Это уже не в первый раз за этот вечер, когда он пытается помириться. «Понимаю, надо мириться, иначе я буду выглядеть полной идиоткой». «Так, ребятки, я пошла». Вика, похихиков, подхватывает свою тарелку и полупустой бокал и, покачивая бедрами, идет в сторону своих подруг. Смотрю ей вслед и игнорирую Соколова. Как я и думала, хитрая змея опускается на ступени около Мирона. Он даже головой не ведет в ее сторону. А я ощущаю что-то вроде легкого триумфа. И только потом вспоминаю, что рядом со мной застыл мой парень, с двумя бокалами вина и виноватой, заискивающей улыбкой на лице. Вздохнув, беру его за руку и тяну на себя. Соколов ставит бокалы на землю и с готовностью обнимает меня, заметно расслабляется. Утыкаясь носом в его футболку, пряча лицо. «Я не обижаюсь, Саша», — говорю тихо я. «Просто рассчитывала, что мы проведем этот вечер немного иначе, только ты и я. Конец лета, все возвращаются с отдыха. Эти тусовки временные, малыш. Скоро будет все как раньше. Следующие твои выходные поедем куда захочешь, малыш. Только вдвоем, хорошо?» «Хорошо». Я решаю не уточнять, что следующие мои выходные приходятся на начало учебного года, и мы вряд ли куда-то сможем поехать. Хочешь, поднимемся наверх? В другой раз, Саш. Мой парень ничуть не обижается, наклоняется и пытается поймать мои губы своими. Позволяю ему сделать это, приоткрывая навстречу свои. Поцелуй выходит нежный и тягучий, но каждую секунду, целуясь с Соколовым, ощущаю, как покалывает затылок. Кто-то очень любопытный не может оторвать от нас глаз? Вечеринка продолжается до самого рассвета. У меня получается немного расслабиться и получить кайф, просто наблюдая за веселящимися пьяными людьми, творящими всякую дичь. Видео с их нетрезвыми и не всегда адекватными выходками теперь хранятся в моем телефоне, надежно спрятанные под паролем. Мало ли, вдруг они смогут мне пригодиться. Врагов здесь я не имею, но кто знает, как может повернуться жизнь в тот или иной момент. Только когда солнце начинает подниматься из-за горизонта, даже самые стойкие сдаются. Наступает долгожданная тишина. Саша приготовил для нас комнату своих родителей, и она единственная закрывается на ключ. Вход туда для всех был строго запрещен. Мой парень вырубается поперек кровати, не сняв с себя спортивные штаны и толстовку. Я не собираюсь ему помогать. В конце концов, он опять перебрал с алкоголем. А я чувствовала себя ответственной мамочкой, контролируя, не свалится ли ее дитё в открытый бассейн. Несколько минут смотрю на это чудо. Вот, говорят, мажоры, элита. Отдыхают точно так же, как и все. Ничего необычного в этой дачной вечеринке не было. Выхожу на балкон и несколько минут стою, обхватив себя за плечи руками. Мир просыпается, и в этот ранний час он просто прекрасен без нас, людей. Несмотря на то, что у моей жизни мало настоящих друзей и совсем нет родных, одна я бываю крайне редко. Только если в своей крохотной комнате, запертая в четырех стенах. Люблю тишину. Люблю момент, когда можно забыть, что кто-то смотрит на тебя и постоянно оценивает каждый шаг. Люблю, когда можно сбросить все маски и просто побыть собой, вот как сейчас. Смотрю на бирюзовую гладь бассейна, и решение приходит моментально. Почему бы и не поплавать в одиночестве, пока все отсыпаются? Через 5 минут я уже сижу на краю бассейна, привыкая к воде, успевшей остыть за ночь. «Бу!» — внезапно раздается прямо над ухом. «А!» — вскрикиваю от неожиданности, и в следующий миг ухожу с головой под холодную, бодрящую воду. Выныриваю спустя несколько секунд и, жадно хватая воздух, смотрю на довольного собой Мирона Гейдена. «Ты идиот?» «Как водичка?» — отвечает вопросом на вопрос Мир, склоняя голову на бок. Мы боремся взглядами. «Как я могла забыть? Дьявол, видимо, никогда не спит». «Слабо проверить?» — бросаю вызов. Он растягивает губы в одной из своих жутких улыбок, словно только этого и ждал, и я ничуть его не разочаровала, и медленно начинает раздеваться. Закинув руку за голову, стягивает футболку и отбрасывает ее в сторону. Его тело точно такое же, как осталось в моей памяти, жилистое и подтянутое. С правой стороны на ребрах виднеется татуировка, которой не было раньше. Несколько строчек. Стих, мотивирующая фраза. Не разобрать, а спрашивать я не собираюсь. «Свои руки держи при себе, или я буду кричать», решая обозначить границы, чтобы не нафантазировал себе там чего-либо. «Я сыт», — отвечает Мирон, принимаясь за ремень на шортах. Его фраза двусмысленная и пошлая. Не знаю, где находится его комната, в которой он должен ночевать, но почти уверена, что сейчас она не пустует. Сглатываю и опускаю взгляд на его руки, увитые выступающими венами. Это безумие. Он мне не нравится, он отвратительный. Извращенец, помешанный на сексе. И рядом с ним я тоже думаю об этом постоянно. Это заразно? Его энергетика давит, пугает и манит одновременно. А мое тело словно живет собственной жизнью, попадая под его магнитное поле. Что это? Химическая реакция? Мне бы вылезти из бассейна и подняться наверх, лечь к Саше под бок и забыть про порочного дьявола передо мной. Но вместо этого я рассекаю руками воду и жду, когда он присоединится ко мне. Этот демон точно имеет надо мной власть. Мирон прыгает в бассейн рыбкой, как только избавляется от остатков одежды, тихо и без брызг. Он быстро достигает дна, а затем, оттолкнувшись, плывет в противоположную от меня сторону к другому краю бассейна. И так несколько раз. Выныривать ненадолго лишь для того, чтобы сделать жадный вдох. Чувствую легкие уколы разочарования. Задержав дыхание, ухожу с головой под воду. Плаваю я, как и ныряю, хорошо. Каждое лето в детском доме нас отправляли в лагеря, непременно расположенные на берегу реки или озера. Один раз даже вывозили на море. Какой-то местный меценат расщедрился и подарил сиротским детишкам 3 недели на песках Анапы. Там я впервые влюбилась и поцеловалась. Его звали Паша. Маленький курортный роман, а потом мы разъехались по разным городам. Одно из самых ярких воспоминаний. Лучшее лето в жизни. Больше на море я не была. Влюбиться мне тоже больше не удалось. Гейден проплывает мимо, интенсивно работая руками. Он будто собирается вымотать себя этим нескончаемым заплывом. Я, наоборот, двигаюсь медленно и размеренно. Переворачиваюсь на спину и расслабляюсь, прикрыв глаза, позволяю воде обнять и ласково поддерживать мое тело. Меня относят к ближайшему бортику. Принимаю вертикальное положение, цепляясь за него, стирая с лица капли воды. «Ты неправильно дышишь». «Что?» — оборачиваюсь. «Нужно дышать резко и часто. Твое дыхание поверхностное и недостаточно насыщает кровь кислородом. Поэтому ты быстро устала и сдалась». «А я и не знала, что у нас соревнование», — произношу насмешливо, выгибая бровь. Мирон расположился у противоположного бортика и, зачесав назад мокрые волосы, смотрит своим ленивым, пробирающим до костей взглядом. Беспардонно скользит им по моим голым, торчащим из воды плечам, ключицам и застывает на полушариях груди. Пики сосков затвердели и отчетливо просвечиваются через мокрую и липнущую к телу ткань. Опускаюсь ниже, прячась и прижимаясь спиной к холодному кафелю. Мне нравится дух соперничества. Ты всегда выходишь победителем? Почти. Уклончиво отвечает Мирон и, оттолкнувшись, пересекает разделяющее нас расстояние в несколько грибков. Упирается ладонями в бортик, загоняя меня в ловушку. Опять он хищник, а я его добыча, с которой сначала принято поиграть. Точно так же было и в подсобке магазина. Кожа покрывается мурашками. Мы совершенно одни. Кроме пения птиц над головами, больше никаких других посторонних звуков. И свидетелей. Вжимаюсь в бортик, пытаясь удержаться на воде, не отводя взгляд от лица напротив. На его ресницах и губах блестят капли воды. Хочу облизать свои, но помня, какое это доставило ему удовольствие в прошлый раз, не делаю этого. «И какой же у нас был приз?» — говорю, приподняв подбородок. Держаться на воде становится все сложнее. Между нашими телами жалкие сантиметры. Ощущаю жар его кожи и плавлюсь под его взглядом. Я просила Гейдена не трогать меня и не распускать руки. Он так и делает. Вместо этого давит своей энергетикой. Но еще чуть-чуть, и я сама схвачусь за его плечи. И тогда... тогда все полетит прямо к чертям. Прямо в ад. «Тебе не понравится», — хрипло произносит Мирон, кружа глазами по моему лицу. Смотрит внимательно и изучающе. «Я знаю. Тогда, может, ничья?» «Ты не спала с Соколовым», — вдруг говорит Мирон и двигается ближе. Его дыхание касается моих щек. «Ты его не хочешь. Если ты думаешь, что хочу тебя, то ты ошибаешься. Твои друзья в курсе, как ты проводишь свой досуг?» «Ты про клуб? Можешь рассказать, мне плевать. Заодно ответишь на вопросы, что ты там делала в тот же момент, что и я». «Ты чудовище, ты мне противен, неприятен. Ты извращенец», — плююсь обзывательствами. «Это спорное утверждение. Я вижу, как пульсирует венка на твоей шее, вот здесь. Это страх? Нет. Желание? Да?» Мирон наклоняется, и вдруг моей холодной кожи касается что-то влажное и теплое. Его язык. Он чертит небольшой круг, почти целуя мою шею, а потом дует на него. Все происходит в какие-то секунды. Я дезориентирована. Меня подкидывает и вышибает из реальности. Пальчики на ногах поджимаются, и я вот-вот уйду с головой под воду. Тихо охаю и сжимаю каменные мужские плечи, впиваясь в них ногтями. «Чудовище!» — бросаю прямо ему в лицо. «Кто тебя хочет, больные на всю голову идиотки?» Мирон хрипло смеется, качая головой. Он перехватывает меня за талию и разворачивает. Я, зажмурившись, ударяюсь грудью о бортик и в следующий момент чувствую, как горячее мужское тело прижимается к моему. Его грудь к моей спине, его бедра к моим ягодицам. Я чувствую его возбуждение и свожу ноги вместе, потому что мое тоже рвется наружу. Дыхание сбивается. Я делаю попытку вырваться, но лишь добиваюсь того, что давление чужого тела усиливается. Мира накрывает мою ладонь своей и шепчет мне на ухо. «Ты тоже меня хочешь, ангелок?» Просто сопротивляешься. Это даже занятно. Твое тело все говорит за тебя. Сейчас я отпущу тебя, и ты поднимешься в комнату к своему парню. Разденешься и пойдешь в душ отогреваться под горячими струями воды. Ты ведь так замерзла, плавая в остывшем за ночь бассейне. И пока ты будешь в ванной, где никто не видит и не слышит тебя, Ты запустишь свои хорошенькие пальчики себе между ног. Мирон сжимает мою руку и делает характерное движение бедрами. Мои глаза округляются. Ты ведь влажна уже, да? Я знаю, что да. О, боже. Он делает еще одно движение бедрами, и моя распластанная на кафеле грудь начинает ныть и просить ласки. И доведешь себя до оргазма, тихого и не приносящего должного удовлетворения. Просто разрядка. И так будет каждый раз, пока я тебя хорошенько не трахну. Этого никогда не будет. Произношу подрагивающим голосом, а затем поворачиваю голову и, впиваясь зубами в чужое предплечье, с силой сжимая челюсти. Мирон, чертыхнувшись, отпускает меня. Вернув себе свободу, быстро подтягиваясь на бортик и бегу в сторону дома, шлепая босыми ногами по каменной дорожке. Вода струями бежит вниз по моему телу, но меня совсем не заботит оставленные мной мокрые следы. Забежав в нашу с Сашей комнату, не сбавляя скорости, пробегая в ванную, силой захлопываю дверь, закрываясь на замок. Приваливаюсь к ней спиной. Мое сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди. Мне противно от самой себя, потому что к моему стыду и отвращению внизу живота образовалась сжатая до предела пружина, а между ног влажно и горячо. Я ненавижу и презираю Мирона Гейдена всей душой, но по какой-то невероятной причине он, до дрожи в коленках и помутнение рассудка, меня возбуждает. И он это знает.